Бывший парень слил мой номер в группу АУЕ. Наши отношения вертело нахуе. От звонков и сообщений плавится экран. Заключенные с России и соседних стран просят выслать деньги, фотки, видео и нём. Хрен один названивал по сотни раз на днём. Якобы болеет дочка, нужен миллион. Его выдав в разговоре воровской жаргон. Я получаю смс из МЛС. Это очень лютый и неправильный замес. Жестко я кидалово и всячески пиздец. Вот что означает смс из МЛС. Жмурим языка. Я авторитетный, четкий, правильный ЗК. Тяжкие телесные я мусором ломил. 10 лет на строгом результате получил. И теперь мечтаю с вами я создать семью. Не оставьте без внимания просьбу вы мою. Вышлите мне фото свое, профиль и анкас. На вас я получаю смс из МЛС. Это очень лютый и неправильный замес. Жесткое кидалово и всячески пиздец. Вот что означает смс из МЛС. Супруга он убил и пилой на жопку ее тело расчленил. В коммунальной ванне темной ночью сливал кровь, а теперь ко мне большую чувствует любовь. Занимался боксом и немного айкидо. Очень скоро должен будет выйти по УДО. Питер собирается приехать, он ко мне. Думает о мне давно уже, как о жене. Я получаю смс из МЛС. Это очень лютый и неправильный замес. Жесткое кидалово и всяческий пиздец. Вот что означает смс из МЛС. Прекратились смс из МЛС.